Глава 11. Обычно, чем выше взбираешься, тем чаще начинаешь задумываться, а оно тебе надо? Нич. Провозился я с книгами до позднего вечера. Некоторые бегло пролистал, часть отложил, какие-то взял на заметку, а парочку особо интересных прихватил с собой почитать на досуге. Затем наведался в столовую и обнаружил, что мое любимое место на этот раз никем не занято. Более того, стоящие рядом столики оказались отодвинуты на несколько шагов, словно мой стол вдруг стал ядовитой змеей, от которой надлежало держаться подальше. При виде моей персоны в столовой стихли все разговоры, а головы присутствующих как по команде повернулись. Кажется, недавнее происшествие запомнилось адептам надолго. Хотя, может, люди просто опасаются продолжения? Решив не обращать внимания на досадные мелочи, я с самым невозмутимым видом прошествовал к раздаче, нарочито не заметив, как прыснули оттуда адепты второго и третьего курсов, спокойно набрав столько еды, сколько мог унести, а затем неторопливо прошествовал к своему законному месту, провожаемый тревожными взглядами. Там, где я проходил, светлые поспешно отворачивались и прятали взгляды. Если моя мантия вдруг задевала чей-то стул, его тут же отодвигали в сторону. Или вообще пересаживались на соседний, будто этот стал проклятым. А когда я любопытство ради решил изменить маршрут и сделал вид, что собрался присоединиться к группе второкурсников, на меня посмотрели с такой паникой, что я даже удивился. Интересно, я же ничего и никому плохого не сделал. Те трое дураков не в счет, сами напросились. И вообще, я человек мирный, доброжелательный, благодушный. Когда сытый? Тогда почему все вокруг так странно себя ведут? Ну что, нравится быть в центре внимания? С издевкой раздалось снизу, как только я уселся на стул. Недовольно нахмурившись, я потянулся за пирогом и, накрыв столик пологом молчания, пробурчал. «Твоя, что ли, работа?» «Не-а!» Хихикнул снизу Нич, перебираясь под прикрытие моего локтя. «Буду я силы на тебя тратить! Это нас мы! Явились сюда вскоре после звонка, огляделись, затем спросили, где тебя найти, и исчезли!» «С чего бы это?» Сосредоточенно жуя, заинтересовался я. «Я с ними не ссорился. Пока!» «Они, кажется, так не считают. А с учетом того, что детки побоялись даже рты раскрыть в их присутствии. Короче, лучше им было у твоего знакомого убивца спросить. Зато как только четверка отсюда исчезла, в столовую заявился Рук и тоже, представь, спросил о тебе». «Ему-то я зачем? Вроде все обговорили. Или он решил, что насмешники вернулись по мою душу?» Нич жадно принюхался и, улучив момент, ловко стянул с тарелки котлету. «Не знаю, но рожа у него стала весьма забавной, когда выяснилось, кого именно искали насмы». «Бедняга!» — ректор велел ему глаз с них не спускать. «Ну и с меня заодно. А как за ними уследишь, если насмы перемещаются через иное? Да еще получили официальное разрешение находиться на территории Академии. Боюсь, ректор дал нашему друиду невыполнимое задание». Я вкратце пересказал старому другу случившееся за день до события, кроме визита к ректору, о котором Нич и так знал, и усмехнулся. «Мкашу даже амулет связи не поможет. Он улавливает лишь остаточные манации иного, поэтому зеленый каждый раз будет безнадежно опаздывать. Забавно, что он добр об этом не подумал». «Он сам толком не понял, с чем имеет дело», — возразил Нич, азартно расправляясь с котлетой и явно нацелившись на вторую. «С ректором вряд ли кто-нибудь откровенничал на эту тему». «В отличие от меня, он просто не решился на допрос предполагаемого союзника врага». «И это говорит о его благоразумии. О чем ты вообще думал, нарываясь на ссору с целой звездой?» Я вопросительно приподнял одну бровь. «Мне показалось, или ты действительно считаешь, что я действовал необдуманно?» «А разве нет? язвительно осведомился таракан. Я ласково улыбнулся. «Может мне снять полог молчания?» «Снимай!» Охотно согласился он, сердито сверкнув глазами. «Еще не все в академии видели и слышали твою драгоценную тараканочку. Давай их удивим!» «А давай!» Легко согласился я и слегка приподнял правую руку, под которой прятался наглый таракан. «Стой!» Ахнул тот, затем с трудом проглотил оказавшийся слишком большой кусок, едва не подавился, кое-как отдышался, после чего юркнул в рукав моей мантии и уже оттуда хрипло завопил. «Гераш, не смей!» «Эх, хорошо, что вокруг стола заклятие висело, а то быть бы мне объектом еще более пристального внимания студентов и преподавателей. Виданное ли дело, говорящий таракан?» «Не смей трогать заклятие!» Разъяренно прошипел учитель, намертво вцепившись в меня лапками. «Иначе я сожру записку, которую оставили насмы, и ты никогда не узнаешь, что им от тебя понадобилось!» Вот уж когда я от возмущения чуть не выронил недоеденный пирог. «Нич!» «Я не шучу!» Предупредил упрямый старик и в качестве демонстрации серьезных намерений вонзил жвалы мне в руку. Глубоко так вонзил, от души. Наверное, позабыл о том, что это не трансформа, а обычное человеческое тело. Почувствовав, как по коже потекла кровь, я сокрушенно вздохнул. И не обращая внимания на раздавшееся снизу испуганное «ой», уронил руку обратно, силой впечатав предплечье вместе с прицепившимся к нему тараканом в столешницу. От хлюпающего звука на душе сразу полегчало. А когда из-под локтя раздался полупридушенный хрип, появившееся было недовольство плавно исчезло, уступив место здоровому прагматизму. Впрочем, это не помешало мне нажать на стол чуть сильнее, воспитывая распоясавшегося фамильяра. Не люблю, когда меня шантажируют. Настолько, что даже могу на время забыть, что с шантажистом меня когда-то связывали не только дружеские, но и ученические узы. Спокойно отхлебнув травянистого настоя и терпеливо дождавшись, когда раздавленный обстоятельствами нич перестанет трепыхаться, я поправил сбившуюся мантию, чтобы никто не увидел торчащих из-под нее тараканьих усов, и только потом пошарил в рукаве. Съесть записку старик бы не посмел, знает, что я его за такое сам сожру, в буквальном смысле слова с потрохами. Спрятать ее ему было негде. Да и некогда, время поджимало. Так что ежели его хорошенько обыскать... «Отстань, извращенец!» Сдавленно простонал нич и вяло дрыгнул лапами, заставив меня удивленно вскинуть брови. «Надо же, какой живучий!» «Не трогай крылья! Щекотно ведь! Пусти, гад!» «Терпи!» — наставительно заметил я, бесцеремонно обыскивая трепыхающуюся жертву. «Я 5 лет терпел, ни разу не поддавшись искушению воспользоваться твоей беспомощностью. А теперь пришло время твоей расплаты за годы ничем не замутненного счастья». «Что?» От возмущения нич аж завибрировал и снова попытался меня укусить. «Какое к демонам счастье? Да ты ж надо мной 5 лет измывался, как не знаю кто». «Это были воспитательные меры». Невозмутимо ответил я, звонким щелчком заставляя его закрыть гневно распахнувшуюся пасть. Потом подцепил ногтем наполовину расправившееся тараканье крыло, нашарил, наконец, искомое и выудил из-под хитинового панциря сложенный в четверо листок бумаги. Уж не знаю, как он умудрился его туда запихнуть. Не обращая внимания на шебаршение внизу, аккуратно развернул записку. На всякий случай придержал сердито сопящего таракана, чтобы не вздумал мстить. После чего пробежал записку глазами и хмыкнул. «Ну надо же! Кажется, нас приглашают поговорить». На секунду в рукаве стало подозрительно тихо. «Нич, ты слышишь? Не надо делать вид, что тебе совсем не интересно». Таракан непримиримо фыркнул, а я сокрушенно вздохнул, пододвигая поближе тарелку с пирожками. «Значит, мне придется идти туда в одиночку и самому выяснять, Зачем им нужен еще один контракт с некромантом? С чего это ты решил, что это будет именно контракт? Тут же сделал стойку учитель и, выглянув из рукава, настороженно принюхался. Я с невинной улыбкой протянул ему пирог, краем глаза отметив, что в столовой наконец объявились темные. Как обычно, все вместе, и толпой двинулись к раздаче. Это просто предположение. Да, и чем они еще могут привлечь мое внимание? Нич метнул в мою сторону раздраженный взгляд и вгрызся в пирог, пока не отняли. А через пару минут недовольного сопения спросил. «Когда?» «Завтра на рассвете». «Где?» Ответить я не успел, потому что внезапно обнаружил, что явившаяся вместе со своими Верия не только меня заметила, но и проигнорировав повелительный окрик Алиса, целеустремленно двинулась к нашему столику. Насупленная почти как Нич и выглядевшая настолько решительно, что ни один светлый не посмел заступить ей дорогу. Когда она приблизилась и, прихватив у соседей свободный стул, уселась напротив меня, я невольно восхитился. Сама бледная, как смерть, а щечки расцвели алыми пятнами, кулачки сжаты, губки вытянулись в тонкую линию, вся такая мрачная и упорная, вот только сердечко колотится, как заячий хвост. Незаметно сняв полог, я приветливо оскалился. А ты смелая, вот так сходу проигнорировать традиции и усесться за один стол со светлым. Девочка, почувствовав издевку, недобро прищурилась. «Ничего, за одной партой я же с тобой сижу». «Это по необходимости», – качнул головой я, убирая правую руку под стол, чтобы Нич мог спокойно доживать. «А в столовой традиции требуют держаться от меня подальше». Она проследила за моим взглядом и поморщилась при виде мрачного лица Алиса, который наблюдал за нами от раздачи. «Плевать я хотела на традиции». «Мне нужно с тобой поговорить». «Что опять?» Фальшиво изумился я, а она прикусила губу, мигом растеряв свою напускную уверенность. «Нет, это не то. Вернее, не совсем так». «Дай-ка подумать». Подлил я масло в огонь и сделал вид, что действительно задумался. «Не подскажешь ли, чем закончилась наша последняя встреча? Что-то у меня провалы в памяти образовались. Никак не могу припомнить, что же там случилось». То ли ты меня бросила, то ли нам помешали. Верия едва заметно дрогнула. Нам и правда помешали, но ничего страшного не произошло. Да? Усомнился я. А почему у меня до сих пор затылок по вечерам поднывает? И с даром творится не пойми что. Под моим пристальным взглядом она смешалась и виновато отвела глаза. Я не знаю. «А лгать нехорошо», — ласково пожурил я маленькую обманщицу, не испытывая к ней, впрочем, отрицательных эмоций. Тем не менее, она вспыхнула, как маков цвет, неожиданно поднялась и тихо сказала, отступив на шаг и старательно отводя взор. «Извини, я действительно не знаю, что с тобой произошло. Меня там не было. Я просто не могу. Не могла вмешаться. Но если ты хочешь знать, почему так случилось... Приходи к нам в башню. Один. Я тебя приглашаю. Просто позови меня через арку, и я сразу приду». Вот уж когда я искренне изумился. Хорошо хоть вовремя нацепил на лицо бесстрастную маску. Однако Алис все равно почувствовал неладное и решительно двинулся в нашу сторону. При виде него Верия нервно дернула щекой. «Мне очень жаль, что так произошло», — скороговоркой сказала она, бросив на меня быстрый взгляд. «Прости, что так вышло». А потом развернулась и почти бегом кинулась к своим. Примерно на полпути ее перехватил Алис, излишне резко придержав за локоть. Что-то сказал, недобро косясь в мою сторону. Несколько секунд пытался что-то втолковать, всем видом демонстрируя, что темное делает глупости. Затем попытался было отвести ее к раздаче, однако не смог. Верия внезапно огрызнулась, прошипев ему в лицо что-то явно нелестное, вырвала руку и, яростно сверкнув глазами, выбежала из столовой, вызвав у меня еще один приступ острого недоумения. Алис какое-то время стоял неподвижно, словно переваривая услышанное. Затем перехватил несколько злорадных взглядов, раздраженно дернул плечом и, наконец, вернулся к своим. О чем уж они там шушукались, я не знаю, слишком далеко. Однако Алис ушел почти сразу, а остальные набрали еды с собой и сбежали следом, будто у всех внезапно прихватило животы. «Да...» Кашлянул из-под стола Нич, когда в столовой не осталось ни одного темного. «Гираж, мне показалось, или девочка за тебя переживает?» «Она не лгала», — задумчиво отозвался я, вновь накидывая полог молчания. И приглашала тоже от души. «Но это-то и странно». «Ничего странного», — фыркнул таракан, бесстрашно забираясь обратно на стол и прячась за мой локоть. «Ты ей, можно сказать, жизнь спас. Да и не хотела она, чтобы тебя пытали на алтаре». Какое-то время мы еще посидели, дожевывая пироги и дожидаясь, когда на улице окончательно стемнеет. А когда народ стал постепенно расходиться, Нич, объевшийся до подгибающихся лапок, сонно предложил. «Ну что, в архив?» Я неодобрительно покосился на раздувшегося таракана, который уже едва ворочил языком, и фыркнул. «Тебе сейчас только в архив и идти». Но потом решил, что время терять будет себе дороже. И аккуратно сгрузив что-то невнятно пробормотавшего учителя в сумку, отправился по делам. А вот на встречу с насмами я совершенно не спешил. Увы, добраться до архива в ту ночь нам было не суждено. Стоило мне оказаться в коридоре, как из стены буквально вывалился встревоженный Томас и сходу поломал все планы. «Хозяин, светлые опять кого-то украли!» Я так и замер на середине шага. «А ты откуда знаешь?» «Видел!» «Я же велел тебе за насмами следить!» «Так я и следил!» Торопливо закивал призрак, воровато оглядевшись по сторонам. «Только потерял их на первом уровне подземелий. А когда кинулся на поиски, то услышал голоса. Решил сперва, что это убийцы, но и поспешил на звук. И увидел, как парочка светлых опять какого-то темного тащит. В общем, я решил, что вы должны знать». Я на мгновение прикрыл глаза. «Демоны, это действительно важно. В архив я могу и завтра заскочить, а то и Нича туда отправить. Нелюди все равно скоро вернутся. Я им зачем-то нужен позарез. Тогда как со светлыми следовало разобраться как можно скорее». Глубоко вздохнув, я решительно тряхнул головой. «Мальчишка тот же самый?» «Не знаю», — ответил призрак. «У него на голове был мешок, но, судя по телосложению, скорее всего нет. Тот был слишком щуплым». «Ладно», — я на мгновение задумался. «Скажи-ка мне, сколько у тебя внизу осталось толковых приятелей?» Он растерянно моргнул. «Так это, все мы, я ведь говорил, только остальным из подземелья ходу нет, там барьер стоит, а вы разрешили выходить за его пределы только мне». Я нахмурился. «Передай, что я дозволяю выйти наружу еще четверым. Сам определишь, кому можно это поручить. Пусть следуют за насмами, пока те находятся в пределах академии. Получится по одному наемнику на нас. И пусть докладываются тебе по очереди, скажем, раз в 2 часа. Если не будет неожиданностей, и в любое время, если что-то случится, только толковых духов подбери. Сделаешь?» «Сию минуту!» – сполошился Томас и ненадолго исчез. А когда вернулся, на его лице сияла такая ослепительная улыбка, что я даже фыркнул. «Хозяин, готово! На охоту отправились мыль, хруст, шепот и лура. Надежные привидения, даю слово. Быстрые, молодые, со слабой остаточной аурой. Засечь их без специальной аппаратуры невозможно. И еще они знают, как смертным глаза отводить». Я кивнул. «Сойдет. Убить их в случае чего не убьют. Но мы хоть как-то сможем контролировать передвижение насмов. Теперь показывай, где видел темного». «По тайными ходами идем или как?» — деловито уточнил Томас, с азартом потирая полупрозрачные руки. Без разницы, лишь бы быстрее. Как прикажете, хозяин. Вытянулся в струнку призрак и растаял в воздухе. Я чуть не сплюнул, когда сообразил, что дал ему неточный приказ. Но потом соорудил магический поводок. Нашарил остаточные эманации привидения. И, пользуясь ими, как путеводной нитью, направился к ближайшему тайному ходу. Все-таки хорошо, что духи, привязанные к хозяину, не способны потеряться насовсем. Их всегда можно найти с помощью магической связи. Томас, правда, сам сообразил, что по пятам за ним я пойти не смогу, и вскоре вернулся. Но я от его извинений только отмахнулся и велел поторопиться. К моему разочарованию, быстро отыскать темного не удалось. Томас не догадывался проследить за похитителями до конца, а сразу бросился ко мне. За это время светлые успели куда-то свернуть и исчезнуть из виду. На заботливо очищенном от пыли полу никаких следов тоже не оставалось. Что вообще невероятно. Так и не удалось засечь их ауры. Эх, не подумал я, что у сопляков хватит ума прикрыться рассеивателем. Не рискнул сразу привлечь к слежке призраков. Ненадежные они, болтливые, невнимательные, да еще и увлекающиеся порой слишком сильно. Как зацепятся языками с кем-нибудь? Все, пиши пропало. Обо всем на свете забудут, никакой на них надежды нет. А ведь какие перспективы могла открыть их призрачная сущность, если к ней добавить хоть капельку мозгов? Увы, Томас – один из немногих призраков, ведущих себя адекватно. Да еще глюк. Но таких на весь Сазул единицы. Да и тесное общение с большинством духов чревато непредсказуемыми последствиями. А для меня еще и преждевременным разоблачением. «Простите, хозяин!» Наконец выдохнул Томас, поняв, что мы бесцельно блуждаем по коридорам. «Я был уверен, что это где-то здесь. Надо было сперва посмотреть, где они его оставят, а уж потом бежать к вам». Я раздраженно прикусил губу. «Зови сюда приятелей и прочешите все подземелье. Только молча, понял? Пусть они орудуют на темной половине. Там их появление никого не удивит. А ты возьми парочку духов посмышленней и осмотри светлую. Я подожду здесь». Просияв от мысли, что все-таки может принести пользу, Томас растворился в воздухе, а я прислонился к стене и с сожалением подумал о своей чуткой зубище, которая не составила бы никакого труда отыскать нашего потеряшку. Она бы нашла его даже по амулету светлых, потому что он, как и любой артефакт, всегда испускает. От неожиданной мысли меня аж прострелило от макушки до самого кончика. Демон! Да что ж я сразу не сообразил? Проклиная свою недогадливость, я сорвал с плеча сумку и бесцеремонно вытряхнул оттуда Нича. Тот, как и следовало ожидать, действительно уснул и, судя по счастливому сопению, не собирался просыпаться до утра. По крайней мере, падение на холодный пол не заставило его открыть глаза и не вызвало никакой реакции, кроме недовольного всхрапывания. «Прости, Нич, но дело не терпит». «Какого демона?» Подскочил с пола ошалевший таракан, когда я сотворил небольшую тучку и обрушил на сонного учителя настоящий ледяной водопад. «Гераш, ты спятил! Ты что творишь, гадё?» «Умолкни и набрось на нас невидимость!» Грубо оборвал я возмущенный вопль и бесцеремонно вздернул озадаченно замолкшего таракана на уровень глаз. Где-то здесь находится похищенный темный мальчишка, а может и не один. Вероятно, он без сознания. Аура скрыта, следов похитителя нет. И я хочу, чтобы ты засек эманации от используемого светлыми рассеивателя. Я знаю, только тебе это под силу. Это же твое детище». На мгновение таракан онемел, рассматривая мое лицо блестящими бусинками глаз, словно пытаясь по нему что-то прочитать. Сперва даже показалось, разорется, как обычно. Но он вдруг отряхнулся, деловито огляделся и совершенно спокойно уточнил. «Значит, в архив мы уже не идем?» «Нет». «Тогда опусти меня вниз, я должен осмотреться». Не говоря ни слова, я послушно отошел на пару шагов и выпустил его на сухое место на полу. Затем вернулся туда, где стоял раньше, чтобы не мешать, и постарался не выказывать собственного нетерпения. Безусловно, Нич упрямый, вредный и болезненно себя любивый старик, который порой сам не замечает, что зарывается. Но в одном ему не откажешь. В своем деле он действительно профессионал высшей пробы. И когда-то именно это заставило меня смирить гордость и терпеливо сносить все его причуды. Я не сказал ни единого слова, когда громадный таракан, бормоча что-то себе под нос, принялся исследовать пустой коридор, который я уже успел дважды проверить. Промолчал, когда он, тихо матеря меня на все лады, облазил не только пол, но и стены, и даже потолок, теряя драгоценное время. Не сделал замечания, когда он внезапно лег и почти 10 минут лежал неподвижно, словно опять уснул, и не посмел вмешаться в его работу, прекрасно зная, как учитель не любит, когда его прерывают. Да, порой мы яростно спорим и делаем друг другу гадости, но не проходит ни дня, чтобы между нами не случилось перебранки или обмена ядовитыми любезностями. Он никогда не упустит случая, чтобы меня уколоть или ткнуть носом в ошибку. И страшно гордится, если ему вдруг удается хоть в чем-нибудь утереть мне нос. Я же, не стесняясь, зову его тугодумной развалиной и не делаю ни скидок на возраст, ни поблажек, связанных с его бедственным положением. Несмотря ни на что, мы оба знаем, где проходит черта, за которую не дозволено заступать. И сегодня настал тот день, когда мне снова пришлось уступить ему старшинство. К несчастью, светлым даром я владел не так хорошо, как мне бы того хотелось. Поэтому не понял доброй трети тех действий, которые производил мастер Твишоп. Однако я почти не удивился, когда он все-таки поднялся с пола и бросил: «Идем, я его засек». На этот раз ни торжества, ни гордости в его взгляде не было, только бесконечная усталость, опасно граничащая с равнодушием. Я молча подхватил его на руки, стараясь подпитать своими силами, и, повинуясь движению длинных усиков, зашагал по коридору. «В книгах написано, что истинный или первичный базовый рассеиватель – единственный артефакт, который невозможно отследить», – прошептал обмякший в моих ладонях учитель. «И это совершеннейшая правда. За тем исключением, что любой создатель способен почувствовать то, что он сделал. Нежить, трансформу или простой амулет – неважно. Ведь когда мы творим, то волей-неволей вкладываем в создаваемое душу, а уж свою-то душу всегда можно услышать, как и свою кровь, даже если ее заточили в тысячи крохотных амулетов, об истинном назначении которых мало кто знает». «Зачем надо было идти на такие жертвы?» – спросил я тихо, не надеясь на ответ. Но Нич неожиданно услышал: «Глава совета не всегда делает то, что ему нравится, а истинных рассеивателей не должно быть много. Тысяча – предел, поэтому секрет их изготовления известен лишь одному мастеру и передается от учителя ученику. Помнишь, почему к нам пришла вельская чума?» Я помрачнел. «Помню, и после нее все маги начали делать упрощенные, обычные рассеиватели, чтобы их эффект больше никому не удалось суммировать и создать ту гадость, из-за которой весь Вель теперь превратился в смердящую клоаку». «Да!» — хрипло закашлялся таракан. «Второго такого нашествия нежити наш мир не переживет, и разрушительных заклятий такой силы не выдержит. Но у мальчишки ты прав, рассеиватель неупрощенный, истинный, а они все наперечет, просто так его не добудешь». Я помрачнел еще больше. «Томас!» — властно позвал я, когда Нич обессиленно прикрыл глаза. «Томас, где ты?» «Хозяин?» — удивленно отозвалась ближайшая стена, и оттуда высунулась знакомая голова. «Ой, ваш друг тоже здесь?» Возвращай своих на место. Мы сами нашли дорогу. Ух ты! А как же? Уводи духов, я сказал. Повысил я голос, покосившись на учителя. Пусть следят за телепортационными арками и докладывают о любых магических возмущениях в подземелье. А сам дуй к насмам. Ты мне сегодня больше не понадобишься. Ну, хозяин, есть. Моментально переменился в лице призрак, когда я уставился на него раздраженным взглядом. Затем откланялся и тут же испарился. Спасибо. Безжизненно прошелестел Нич мгновением позже. Они отвлекают. Я осторожно прижал обмякшие крылья большими пальцами и, открыв свой дар полностью, мягко сказал. Я знаю. Дурак. Тяжело вздохнул таракан, не открывая глаз. С меня сегодня толку больше не будет, а ты еще неизвестно во что вляпаешься. Переживу. Как можно спокойнее отрезал я, сворачивая в правый коридор, на который указал Усик, и машинально проверяя резервы. Если понадобится, башню опустошу, так что помалкивай. Быстро ты! Неожиданно не послушался Нич и приоткрыл одно веко, уставившись на меня с вялым интересом. Времени даром не терял. Неужто все сожрешь и не подавишься? Я криво усмехнулся. Даже не надейся. Достиг, значит, своего предела. Хорошо. Успокоенно отвернулся учитель. Ума бы еще набрался. Кстати, мы пришли. Еще один поворот направо. Четвертая дверь справа. Амулет там. И мальчик, наверное. А теперь я все-таки посплю. Не буди меня, Гераш. Я так давно хочу отдохнуть.